5 декабря постоянный представитель КНДР в ООН отправил письмо в адрес генсека ООН в знак требования разъяснения юридического обоснования резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций, принятой по поводу нашего испытания взрыва ядерной боеголовки. В письме подчеркивается, недавно Совет Безопасности ООН принял резолюцию о применении санкций. Это очередное превышение власти и грубое посягательство на суверенитет, полностью отрицающее право нашей республики на самозащиту, что представляет собой законные права нашей республики. Мы полностью отвергаем ее. Совет Безопасности ООН не вправе ставить под вопрос ядерное испытание и запуск баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республики, проведенный в ответ на ядерную угрозу и санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Тем более ни в уставе ООН, ни в каком-либо международном кодексе не регламентировано то, что ядерное испытание и запуск баллистической ракеты является угрозой международному миру и безопасности. Значит, Совет Безопасности ООН превышали свои полномочия, аннулировав требования 39 статьи 7 главы Устава ООН об уточнении существующей угрозы международному миру и безопасности, прежде чем применить санкции. Он лишился справедливости, являющейся жизненно важным фактором для международной организации, и применил двойной критерий. В письме от 23 мая 2016 года мы отметили, что в резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики существуют недопустимые юридические противоречия и потребовали точного разъяснения юридического обоснования резолюции. Мы еще раз требуем от секретариата ООН насчет заданного Корейской Народно-Демократической Республикой вопроса дать убедительный для международного сообщества, дай ответственный и справедливый ответ согласно миссии ООН, суть которой является обеспечение мира и безопасности во всем мире, подчеркивается в письме.